Петя, Груш, ну не реви, не хуже делают, не хуже. Наоборот, мои ребятишки ему там по школе помогут. Ну, жалко еще. Ну, что жалко? Ну, что, насовсем, что ли? Ну, да был бы хоть далеко, ну, 20 живешь. Ну, это, 20 верст. Ну, приедешь когда, попроведуешь. До Нового года ты пускай поживет. Ведь не даст он вам тут дело наладить, Груша, ведь не даст. А наладить надо. И зря ты про мужика так думаешь, зря. Хороший мужик. Подожди. Витя! Ну? Ты что, сынок, делаешь там? Уроки. Ну, молодец, занимайся. Ну, Коль, ну уж больно он какой-то. Какой? Тебе что, красавцы кудрявые? Ой, да не красавцы, но у него же разговоров больше нету. Пить бросил, да мебель покупает. Ну и что? Хорошее дело. Да что, все об одном, да об одном. Ну, рад, что бросил. Вот и говорит про это. Потом не знаю, конечно, но ему тоже ведь, наверное, охота с лучшей стороны себя показать. Вот и мебель покупает. Бабам же нынче что? Если бы не пил, то деньги зря не мотал. Вот он жмет на это. Его тоже понять надо. Мой тебе совет, Груша, не торопись. Ой. А Витьку я заберу. И не переживай, хуже не будет. Будет только лучше. Ну, у тебя у самого там тесно. Ничего, ничего. Да Нюра бы не осердилась. Скажет, вот еще племянника привез. Своих мало. Ну и дура будет, если так скажет. Да и не скажет сроду, поймет. Давай, нечего думать. Давай, давай, Груша, давай. А то испортим парня. А так мы его сейчас оторвем от всяких его дружков до улицы. Он волей-неволей за книжки сядет. Сядет. Пусть поживет в деревне, пусть. Давай, собирай его. Прямо сейчас и поедем. Чего тянуть? Да и мне надо сегодня же вернуться. Давай. Витька! Что мне делать? Витя! А где он, Груша? Ну, где там. Где там? Нет, не вот здесь. Витя! Витя! Ну, так, господи, ну, Витька! Не пужайся, не пужайся, здесь он где-нибудь. В окно влез. Он, бедное сердце, останови. Да вот окно открыто, в окно он, где-нибудь здесь. Здрасте, тетя Грунь. Ой, здрасте. Куда ж ты ушел-то, сынок? Там же дядя Коля приехал, ждет тебя. Здравствуйте, Груша. Здравствуй, дедушка. Куда ж ты убежал? Пойдем, Витя, домой. Что, Витька, ссылку ссылает? Да какую ссылку, дедушка? О чем ты говоришь-то? Да я так шутейно, так я болтанул. В гости он поедет. Хорошее дело. Ну, пойдем, Витя. Груш, ты отдышись. Да кого отдышись-то? Мне некогда, дедушка. Я не о обсуждении говорю. Кого осуждать? Такая ведь теперь жизнь. Ну вот, раньше понимали, до 17 годов нельзя парня из дома трогать. У нас тогда вся деревня ведь подхожий промысел ходила. И вот, кто поумнее-то был, отцы-то до 17 лет сына в город не отпускали. Как ушел раньше, так все. Он отошел человек от дома, потому что не укрепился, не окреп. Дома не пустила корешки. А вот как раньше время оторвался, так все. Начинает его крутить по земле, как лист сухой. Он же от дома отстал, от крестьянства. А вот потому до 17 надо полюбить первый раз там, где родился и возрос. Как полюбил на месте дома, так тебе и будет Родина, до самой твоей смерти тосковать будешь по ей, Витька. Ну, до свидания. Пиши. Ладно. Ты тоже пиши. Пойдем, Витя. Пока. До свидания, деда. До свидания, Витька. Не забывай нас.

Скажете, не чувствуется в доме женской руки, женского глаза. Ну, что я могу сказать? Я скажу, я знаю. Вот не хотите журнальчика? Картинки есть любопытные. Ну, как находите квартирку? Хорошо, Владимир Николаевич. Нет, что вы, хорошего тут еще. Нет, это еще не называется хорошо. Хорошо здесь будет при известных, так сказать, обстоятельствах. Холодильник-то как? В очереди стояли? В очереди. Мы вместе с ней стояли в очереди-то. А потом, когда разошлись, я сбегал, дрочить переписал на новый адрес, на себя. Она даже не знает. Ждет, наверное. Ругает, наверное, советскую власть-то. Прошу. Угу. Так, мы сейчас музычку еще врубим. Хорошо. Это из 17 мгновений, да? Нет. Это лайф-история. Ну, я знаю. Из 17 мгновений. Побольше бы таких мгновений. Ну, так. Вот. И корочка. Чок. Грустная музыка. Грустная, да. И на раз включишь один, плакать хочется. Ой. О, как она нас опять пук. Вы мастер. Ну. Нет, жить можно. Я так скажу, жить можно. Ну, при известных обстоятельствах, естественно. Только мы не умеем как-то. Как же вы говорите, умеете? В практическом смысле, да, но я говорю о другом, о душевном, мы какие-то неактивные. У меня сердце что-то волнуется, Груша. А? Груша. А. Я волнуюсь, как пионер, честное слово. Да чего же вы волнуетесь-то? А я не знаю, откуда я знаю. Давайте выпьем на бурдершафт. Как это? А вот так вот. Берутся. Давайте встанем. Берите руку. Так вот, берут. Просовывают. Ну, выпивают вместе. Да для чего же так-то? Ну, а вот так происходит. Тесное знакомство. Да что ты это, я... Давайте уж прямо выпьем. Да нет, ну зачем же прямо? Все дело, что здесь образуется кольцо. Да неловко ведь так-то. Ну, что же неловкого-то? Ну, давайте, ну, смелее, смелее. Музыка такая играет, а? Да жалко. Ну, неужели у вас не волнуется сердце? Да нет, волнуется. Ой, Господи, что я говорю? Зачем говорить-то об этом? Да, Боже мой, об этом целые книги пишут. Поэмы пишут. Ну, это шампанское-то выдыхается. Да давайте прямо выпьем. Садитесь, Владимир Николаевич. Ну, какого лешего кособочиться-то будем? Ну, так образуются два кольца. Ну, неужели непонятно? А потом переходят на «ты». Ну, перейдем на «ты» без этих фокусов. Ну, мы сломаем традицию. Традицию не надо ломать. Не надо. Смелее. Ну, просовывайте сюда вот руку. Ну, музыка такая играет. Мы ее потом еще разок заведем. Наказание. А теперь переходит на «ты».